Валь. Что, как жизнь моя, старуха, красотка? Ничего, обыкновенно. Как дождик понравился вчера? Понравился. Вышел на улицу под дождем-то постоять? Выходил на улицу под дождем стоять? Что это я должна? Ну ты так ждала этот дождь. Ну и хорошо, что растения помыл. Твои растения? Природные. А, я думал, твои. Что, у меня дома растения, что ли? А что, у тебя цветов вообще нет, что ли? Маленький цветочек. И все? Да. Так надо еще растения тебе. Ухаживать нужно. А что, их полил и все? Ну и что, на это время нужно. Полить цветы уходит буквально 2 минуты. Ну, Вань. В общем, не до них сейчас. Ну, хочешь, под дверь я тебе поставлю цветок? Какой цветок? Росточек какой-нибудь свой дам. У меня горшка для него нет. А что горшок? Взял какую-нибудь банку и все. Банку? В банке дырка должна быть. Ну, какую-нибудь, говорю, пластиковую банку из-под чего-нибудь. Хоть взял пакет молока, разрезал, и вот горшок тебе. Валь, давай? Ничего мне не надо. Что такая мрачная старуха-то? Устала. От чего? От жизни. От жизни устала? Да. Что, уже на тот свет, что ли, хочешь? Да кто туда хочет? Никто туда не хочет раньше времени. Валя, не надо так мрачно о жизни говорить. Как там Руслан-то поживает? Нормально. Он с нашей Марией тут вот все под ее окнами гуляет. Он не ебнулся, чтоб 4 часа ехать к какой-то Марии. Нахуя она ему нужна? Почему 4 часа? А до Щелковской 4 часа ехать. Час ехать. 2 пересадки, ебёная мать. И всего час? Автобус не дождешься, чтоб сесть на него, надо 30 минут ждать. Ну, 1.5 часа, но не 2.5 часа. Я трачу 2.5. Ну, не знаю, сколько ты тратишь. Ну, там где-то ехать 1.5 часа, не больше. 1.5 только метро с переходом. В метро вообще с одного конца на другой. Где-то... От дома слово надо до метро, блядь! Потом метро с пересадками, потом опять на автобус. Понял, блядь? Ну ладно, понял. Ну, короче, Руслан под ее окнами гуляет, и у них уже секс был. И Мария от него уже залетела. Вот что Валь делал? Да, ты что, за ногу держал свою проститутку Марию? Ну да, у нас секс втроем был. Втроем даже, да? Да, я... А там ко мне... Че там ко мне после секса не зашел? А зачем своей бабушке говорить про половую жизнь? Пиздишь, блядь, сука, он в командировке. Ебеная ты падла, блядь. В командировке? Он в командировку уехал давно, на практику пошел нахуй. Какая командировка в 15 лет?